Творец благой, премудрый, вечный. Все, что под солнышком живет, восторги радости сердечной, хваленье гимн тебе поет. Тебе цветов благоуханья, простор полей и шум лесов, пустынь смиренное молчанье, дыханье буйные ветров, зари румяное сиянье, шурчанье тихое ручья, и хоры птиц, и льва рыканье, и труд пчелы, и муравья. Тебе молюсь я с упованием, я малое дитя земли, бессмертен я твоим дыханием, ты и моей хвалевней мли.